Празднование ничем не отличалось от обычных балов и пиров. Никаких пляшущих на столах обнаженных красоток, прыжков через пламя, нечеловеческих воплей, запаха серы или что там еще должно быть на приличном ведьмовском шабаше. Все чинно и пристойно, если не считать юной ведьмы в остроконечной шляпке, страстно целующейся в уголке с колдуном. Я даже испытал некоторую степень разочарования от столь унылого торжества. Особой магии чародейства тоже заметно не было, если исключить сияющие шары фонари, плавающие под потолком. В соседнем зале в танце кружились пары и грохотала музыка. Гера лишь бросила туда взгляд и сказала: «Держись рядом, следует поздороваться с герцогом». «Тебе не кажется, что помещения здесь куда больше, чем должны быть?» «Все верно», — безразлично ответила она, кивнув какой-то знакомой. «Так многие чародеи поступают. Со своими комнатами я проделала такой же фокус. Знаешь ли, очень удобно, если надо, хоть на лошади скачи по столовой». Трое мужчин, которые в обычной жизни вряд ли бы заговорили друг с другом, один с цепью бургомистра, другой сущий головорез с большой дороги, а третий крестьянин, судя по его рубахе, штанам и обуви, травили байки и дымили трубками. Рядом на руках кавалера хохотала дама, чуть дальше слуги разносили кувшины с вином. На нас посматривали, но без особого интереса и любопытства, а когда Анжгрис объявил о появлении госпожи Асфир, так и вовсе все внимание оказалось направлено в другую сторону. «Гертруда, рада видеть тебя в добром здравии», — помахала веером какая-то женщина, по внешности миловидная тетушка из зажиточных горожан. «И я вас, госпожа Беладонна». Высокий старик с залысинами и бакенбардами оказался рядом, элегантно поцеловал моей спутнице руку и сказал: «Вам крупно повезло, молодой человек». Он растворился в толпе, прежде чем я успел что-нибудь ответить. В меня едва не врезалась стая хохочущих крылатых миниатюрных людей. Гера негромко рыкнула на них, и каменные феи, а это были именно они, звеня и пища, ринулись к потолку гонять шары света. В следующем зале можно было ослепнуть от бриллиантов на женщинах и золота на костюмах мужчин. Здесь сильно пахло грозой, сиренью, свежей весенней зеленью, а также дорогим табаком. На стенах, задрапированных редчайшим шелком, висели гербовые щиты и огромные картины с пейзажами гор и лесистых рощ. Герцог Элиас Войский сидел в кресле с резными ножками и, опустив руку на вычурный подлокотник, с живейшим интересом слушал высокого воина-кондотьера с алым платком на шее, в кирасе и с тяжелой шпагой. У герцога был мощный подбородок, глубоко посаженные глаза, густая и светлая шевелюра и тонкий шрам под левым ухом, тянущийся по углу челюсти, словно какой-то вьюн. Он поднял на нас темные глаза, как видно, узнал Гертруду, и расплылся в улыбке. — Ваша светлость, спасибо за приглашение на бал, — сказала Гера. — Госпожа фон Рюдигер, я рад, что вы смогли прийти. Его голос был неожиданно громким, гулким и сочным. Таким хорошо командовать на полях сражений. — Позвольте представить вам моего спутника, господина Людвига ван Нормайена. — Будь моим гостем, страж! От его пытливого взгляда не укрылась рукоять моего кинжала. — Почту за честь, ваша светлость! — поклонился я. — Хорошо ли вы добрались? — Спасибо, великолепно! — вежливо ответила моя спутница. — «Как поживает ваш дядюшка?» «Вполне здоров, благодарю вас». «При случае передайте ему наши наилучшие пожелания, и мои, и моего брата-короля». «Все непременно». «А теперь не смею вас задерживать. Веселитесь. Сегодня замечательная ночь». Движением руки он показал, что мы можем быть свободны. «Что ты о нем думаешь?» — спросила у меня Гертруда, когда мы отошли подальше. «Думаю, что если он узнает о том, что ты хочешь сделать, он порвет нас голыми руками», — тихо ответил я. «Как странно. У нас абсолютно одинаковое мнение», — подтвердила она мои самые худшие опасения. «Это говорит о том, что все надо сделать хорошо». Насколько он могучий колдун? Достаточно серьезный противник. У него гораздо больше времени, чем у меня, чтобы читать запрещенные книги и учиться у мастеров. Мне все-таки приходится в основном охотиться за душами. Что будем делать теперь? Ты? Ничего. Погуляй по залу, только сам ни к кому старайся не лезть. Публика здесь встречается странноватая, в том числе и зловещая. Мало ли к чему могут привести тебя разговоры с ними. Возьми себе вина, да сядь в уголке. Я поговорю с парой знакомых и потихоньку улизну. Если не будет никаких проблем, я все быстро закончу. Лучше бы мне пойти с тобой. Я не смогу протащить двоих через ловушки и не потревожить ведьм-чародеев. Пожалуйста, подожди меня здесь. Будь осторожна, — напоследок напомнил я ей. Гера очаровательно улыбнулась мне и растворилась в толпе. Я вздохнул, постоял несколько минут, разглядывая странный, пестрый, совершенно не похожий друг на друга народ, и, тревожась за Гертруду, без всякой цели направился по залу, игнорируя компанию.